«Не снимешь шлем?» – спросил Родион. Он заглянул ко мне спустя полчаса. Я в это время над броней работал и надел шлем, чтобы проверить видимость. Впервые на моей памяти Родион обратился на «ты». Должна была случиться трагедия, чтобы это произошло. «Сниму», – устало ответил я, и правда снимая шлем. «Как себя чувствуешь?» На этот вопрос я усмехнулся. Наши отношения с Родионом начались с того, что он меня допрашивал, еще и Гвоздевым угрожал. Я ему это долго припоминал. А потом конфликт перерос сначала в сотрудничество, а потом, пожалуй, в довольно странную дружбу. Насколько она вообще была возможна с человеком на такой должности? И вот сейчас он сделал еще кое-что впервые. Спросил про мои чувства. После того, проговорил я медленно, как они тронули моих сотрудников, я сорвался и пошел крушить. Тогда я чувствовал злость. Сейчас испытываю гнев. Эмоции не моя сильная сторона, но никогда не видел, чтобы их сильные проявления кому-то помогали. Я знаю, что мое состояние опасно. Поэтому и сижу здесь, в мастерской, остываю. Что собираешься делать? Довести начатое до конца. Родион кивнул, принимая ответ. Мы уже работаем по этому вопросу. Сейчас самая рабочая версия, что бомбу в здании доставил обычный курьер. Рамка не распознала груз. Взорвали что-то из передового вооружения. В метро поступили аналогично. Я плотно сжал губы, чувствуя, как напряжена челюсть. Эмоции. Они и правда дурной советчик. Ничего. Соберу их и перекую во что-то практичное. В холодную решимость. А потом обрушу ее на виновных. «Плейн хочет с тобой поговорить», добавил Родион. «Чего ему надо?» Спросил я резко. «Он американец. Глава крупнейшего клана на их материке. Недавно между ними и Кнайтами случился большой конфликт. Дальше продолжать надо. Он отхватил от Кнайнов, винит меня», припомнил я некоторые его слова. «Да, до этого у них был паритет. Этому конфликту пара сотен лет. Еще с тех пор, как материк только захватывали англичане. Плейн тоже английский род. Был им, по крайней мере, до того, как они покинули острова и обосновались в новом месте. Они набрали достаточно силы, чтобы объявить о независимости. Кнайтам это не понравилось. Два клана долго бодались, но из-за брони случился резкий перевес. Только этого сейчас не хватало», закрыл я глаза и покачал головой. «У меня нет желания с ним разбираться». Я ему так и сказал. «Проблема в том, что он упрям, гневлив и не привык уступать. Если я вдруг проявлю благоразумие и спрошу совета, что с ним делать, то какой совет это будет? Для начала поговорить. Послушать, что скажет. Да тут нетрудно догадаться. Он хочет броню, а я сейчас несколько занят войной, чтобы еще и на него отвлекаться. Вот это и можно ему озвучить. А дальше видно будет. Их клан сильный, но до войны дело не дойдет. Это он перегнул палку. Он не показался мне адекватным. Задумался я о том, что с этим делать, но мысли быстро вернулись к другому. Родион, мне нужны цели. Как можно больше целей. Даже если это гипотетические наводки, я пройду по всем, пока не найду выход на шестого. Эдгард, ты уверен, что надо продолжать? Да, хорошо, я знал, что ты так ответишь. Князь уже подписал указ о введении особого положения. Тебя тоже хочет привлечь для разработки новых мер защиты. Я уже думал об этом. Задача нерешаема. Любая защита требует подпитки. В теории этот вопрос можно решить. Но только разработки новых моделей займут несколько месяцев. Производство, внедрение и доработки – еще пару лет. И это только если брать московское метро. Тем не менее наши враги не стоят на месте и лучше не отставать. Верно, но… А ладно, я займусь этим. Подумаю, что можно сделать и как это оптимизировать. Но вы с князем понимаете, что это не имеет смысла. Враг показал, что готов бить по случайным местам. Решение не в наращивании обороны, а в устранении первопричины. Мы это понимаем, Эдгард. Но шестой не единственная угроза. Есть и другие силы, что готовы выступить против нас. Чем сильнее им усложним жизнь. Я понял. Сделаю, что смогу. Благодарю. Скоро сообщу новые цели, по которым надо ударить. Буду ждать. Дальше откладывать я не стал и все же спустился вниз. Взгляды гостей разом скрестились на мне. Мы слышали новости, тихо призналась Ольга. Тогда вы знаете, что произошло. Эти люди, против которых ты выступил, у них нет чести, продолжила женщина. Это так, согласился я. Можно мне стакан воды? Конечно. Катя это сказала так быстро, что слов было почти не разобрать. На кухню она тоже метнулась, задействовав способности беса, выдав этим, что нервничает. Когда она подала мне стакан воды, Я взял ее за руку и притянул девушку к себе, обняв. Через ее плечо обвел взглядом зал. Единственным, кто не беспокоился, был Кир. Он сидел и смотрел мультики по телевизору. Наверное, Катя переместилась и добыла видеозапись. Так-то у нас в доме до этого момента мультиков не было. Что касается остальных, здесь единственные, у кого есть военный опыт, это Гвоздевы. Сергей выглядел сосредоточенным и то и дело сжимал кулаки, бросая взгляды на сына. Ольга казалась встревоженной и теребила край кофты. Нина, несмотря на всю свою боевитость, никогда не участвовала в настоящей войне, как и Матвей. Парень так совсем потерянным смотрелся. Он стоял дальше Нина, и я заметил, как он поглядывает на нее, обеспокоенно поглядывает, словно впервые в жизни понял, что ему есть, кого защищать. «Что дальше?» – спросила Ольга. «Я буду продолжать», – дал я ответ, который уже давал до этого. «Но, лечебница, невинные люди». Ольга смотрела мне в глаза. Я не видел страха, но ощущал, насколько она напряжена и обеспокоена. Ей было нетрудно догадаться, что может стать следующей целью. За центром уже присматривают люди князя. В городе объявлено военное положение. Ты уверен, что этого достаточно? Конечно, нет. Наш противник не обычный бандит. Его возможности велики. С ним как-то можно договориться? Спросила Ольга. А ты хочешь, чтобы я с ним договаривался? Нет. Качнула она головой, но беспокойство за своих людей заставляет рассматривать любые варианты. Если кто-то прибегает к насилию, взяла слово Нина, и это срабатывает, он понимает, что его методы эффективны. Стоит Эдгарду остановиться, и в последующем любые шаги будут караться точно так же. Разговор прервал зазвонивший телефон. Свой я оставил здесь, на первом этаже, вот он и звонил. Глянул, кто там оказался, Виктор Моржов. Вышел в коридор и переговорил. Он уже был в курсе, что случилось, и спрашивал, не нужна ли помощь. Заверил его, что пока справляюсь своими силами, поблагодарил за предложение. Собирался вернуться в зал, но телефон зазвонил снова. Незнакомый номер. Исида? Нет, не она. Слушаю, сказал я коротко, догадываясь, кто именно набрал. Мистер Эдгард, я услышал безупречный английский, такой, на каком может говорить только чистокровный потомок Туманного Альбиона. С кем говорю? Ты меня называешь Шестой. Ну да, ожидаемо. Я попытался представить, как выглядит человек на том конце провода. Голос полон снисхождения. Он ощущает себя кем угодно, но уж точно не проигрывающей стороной. Я молчал, поэтому разговор пришлось продолжить ему. Признаю, тебя сложно убить. Даже жаль губить такой талант. Твои навыки уникальны. Зачем звонишь? Хотел поговорить. Ты ведь уже в курсе того небольшого инцидента. Так жаль, что твой офис взорвался. Как себя чувствуешь? Кстати, обычно у юношей наивные представления о жизни. Вы так тяжело переносите подобные удары. Попытка взорвать бизнес-центр на моей родовой земле – это удар по мне. Взрыв в метро – удар по князю. Он ведь тоже участвовал в некоторых операциях, а, следовательно, нуждался в примерном наказании. Слабая попытка воздействовать на меня. Впрочем, чего еще ожидать от труса? Труса, рассмеялся голос на той стороне. Мальчик, все твои пыхтения всего лишь причинили мне небольшие неудобства. Немного потерянных денег и времени, вот и все. Ты правда думал, что меня это заденет? А что насчет тебя? Ты сможешь спать спокойно, зная, что из-за тебя погибли сотни. Ах, вот оно что, теперь уже смеялся я. Ты думаешь, что сможешь меня остановить? Ошибаешься. Я найду тебя, загоню, как бешеную собаку, а потом подарю столь мучительную смерть, что даже в аду вздрогнут. Твои методы, этот звонок, все говорит о том, что ты трус. Сидишь в своей норе, спрятался от всех и дрожишь. Так бойся и дальше. Я уже близко, гораздо ближе, чем ты думаешь. Положив трубку, перевел дух. Эмоции. Они толкают на необдуманные поступки и слова. Надо взять себя в руки. Вернулся домой и честно попытался отвлечься. Не получилось. Я просто не мог сидеть без дела. Извинившись перед гостями, чувствуя, что в каком-то роде предаю их, оставляя одних, поднялся в мастерскую и взялся за работу. Докручивал артефакты, проверял старые наработки и готовил то, что может понадобиться в битве. Слова Шестого не смогли меня задеть. По крайней мере, не так, как он того хотел. Когда-то в прошлой жизни я выследил темного алхимика. После долгой подготовки и тяжелой битвы смог добраться до него и победить. Обнаружив по пути, что он перебил несколько десятков человек, принес их в жертву. Перед смертью он кричал, что это я во всем виноват, что подобные мне толкнули его на этот путь, вынудили прибегнуть к алхимии крови, чтобы защититься. Тогда его слова меня зацепили. Я был молод и в некотором роде наивен, брал на себя слишком многое. Правда заключалась в том, что он убивал и до этого. Я за ним и начал охоту, потому что он уничтожил одно из соседних поселений. Тогда среди моей родни не оставалось никого достаточно сильного, чтобы выполнить эту работу, поэтому отправили меня, отправили, чтобы защититься, зная, что, если я не справлюсь, этот алчущий силы алхимик придет за остальными. Та история помогла мне научиться разделять ответственность. Я не мог отвечать за те злодеяния, которые он совершил, без разницы, по какой причине. Если пользоваться его искаженной логикой, то он сам виноват, что я пришел за ним. Не уничтожь он то поселение, которых и так тогда оставалось крайне мало, не началась бы охота, но и он бы не пришел, будь мир другим. Так кто же тогда виноват? Мир, другие алхимики, которые его разрушили. Искать виноватых можно долго. Я не собирался играть в эту игру. Для меня ситуация была ясна как день. Шестой ответственен за взрывы. Я ответственен за свою агрессию и покушение на его интересы. Но не я бомбу принес в здание и метро. Не я ее активировал. И не я убил тех людей. Но я не я буду, если не выслежу шестого и не сотру эту язву с лица мира. Никогда не думал, что тот, кто является олицетворением зла, будет играть по-честному. Шестой далеко не первый на моем пути, кто разбрасывается чужими жизнями, абсолютно их не щадя. Поэтому он и должен быть уничтожен. Глава 21. Собрание. Погрузившись в работу, пытаясь отвлечься, я и правда смог позабыть о части проблем, но мне напомнили. Дэниел Плейн не придумал ничего лучше, как самолично явиться к моему дому. Блокировку я расширил, так что ему пришлось топать чуть ли не от самой границы земель. Ничего, ему полезно. Невозможность перемещаться в мире аристократов была синонимом слов «запредельное богатство и власть». До моего появления единственным способом защитить себя от перемещений было метеоритное железо, которого по понятным причинам крайне мало и на всех не хватает. То, что я перекрыл столь обширную территорию, говорило о многом. Вышел я к нему до того, как он дошел до дома и побеспокоил гостей. На этот раз броню не надевал. Прихватил артефакты, этого будет достаточно. Заодно проверим, насколько за мной присматривают и как будут реагировать, если попытаются напасть. Что ж, это еще один шанс выследить кого-нибудь. С прошлой нашей встречи Плейн успел переодеться, что не сильно ему помогло. Ботинки успел запачкать, пока до меня добрался. Идет, смотрит недобро. То, что я без доспеха вышел, его явно обрадовало. Вон как усмехнулся. Вовсе не как человек, который рад встрече. Еще по сторонам поглядывает, видит разруху, и, кажется, ему мои проблемы доставляют отдельное удовольствие. «Смотрю, парень, у тебя хватает трудностей», — сказал он довольно, когда добрался до меня и остановился напротив. «Зачем пришел? Мы с тобой не закончили», — насупился он. «Если продолжишь в таком же тоне, миром мы не разойдемся». «Да я уже понял, что ты парень горячий», — хмыкнул мужчина. «Но ты мне должен, Соколов, сильно должен». Я демонстративно огляделся, заглянул мужчине за спину. Он не выдержал и тоже обернулся, но никого не увидел. «Странно, что-то не наблюдаю санитаров. У них больной сбежал, а они ни сном, ни духом. Если бы он сейчас сказал, да как ты смеешь, я бы уверовал, что встретил очередного Майера». «Очень смешно», — сказал он без тени улыбки. «Хватит болтовни, мне нужна броня. У вас на родине так дела ведут, контракты заключают после угроз, иногда. А ведь он готов к бою», — подумал я. Нога чуть в сторону отведена, встал так, чтобы прочная опора была. Смотрит не всегда на меня, а расфокусированно, охватывая всю картину разом. «Чтобы ты понимал, Соколов», — процедил он, — «из-за твоей брони я потерял брата. Моя броня пришла к вам в дом и убила кого-то». Приподнял я бровь. «В ней пришел Кнайт и сделал это. И что, когда в твоих людей стреляют из автомата, ты тоже идешь к тому, кто его собрал? Этот разговор абсурден. Уходи». «Не уйду», — мотнул он головой. «Либо мы договоримся, либо это ничем хорошим не кончится. Серьезно, посмотри, что находится у меня за спиной. Думаешь, здесь пожар случился, или пьяные рабочие ландшафт испортили? Если ты не в курсе, то не далее как несколько часов назад это место подверглось ракетному обстрелу. Как видишь, дом стоит, а та семья, которая вела огонь, почти уничтожена. Если ты очередной взорвавшийся мудак на моем пути, то проваливай и приводи сюда свое войско. Хочешь драки, будет тебе драка. Хм, а я бы не отказался от такого же дома, проигнорировал он мой спич. Я на это покачал головой, чувствуя, как виски прострелило болью. Регенерация беса хорошо справлялась с физическим восстановлением, но с психологическим и эмоциональным напряжением, не очень. Тогда жди, когда заработает моя мастерская. Быть может, у меня и будет такое предложение, выдал я максимально миролюбивый ответ, на который был способен сейчас. Дом – это хорошо, его и подождать можно, но броня прямо сейчас нужна. Сколько она стоит? Нисколько. Мастерская временно закрыта. И все же, сколько Кнайп заплатил, чтобы получить преимущество? Много. Условия сделки не разглашаются. Всего доброго. Разговор мне окончательно надоел. Этот мужчина вызывал стойкую антипатию. Может, в другое время мы и смогли бы договориться, но он повел себя резко, я тоже молчать не стал. Стой, когда я повернулся, он положил мне руку на плечо, надави чуть сильнее, и я бы его размазал. Но спокойнее, Эдгард, ты ведь не маньяк, так и не надо им становиться. Мастерская сейчас закрыта, холодно ответил я, но даже будь иначе, очередь расписана на год вперед. Договоритесь с моими менеджерами, если не передумаете, они расскажут про условия. Год я ждать не могу. Как мы можем договориться? Я готов заплатить больше. Мужчина смотрел требовательно, так и не убрав руку. Я повел плечом, скидывая его кисть, и сделал шаг в сторону. Никак не можем. Хотя, в голову пришла безумная идея, но вдруг сработает. Я тут воюю с организацией. При этих словах глаза мужчины округлились. Конкретно сейчас мне нужен шестой. Если вы поспособствуете тому, чтобы я на него вышел. Плейн на это рассмеялся. «Ты», – заржал он, да так, что слезы на глазах выступили. «Воюешь с организацией. Первого я уже убил. Теперь взялся за шестого. Вас что-то смущает? Первого убил», – повторил он слова, пробуя их на вкус. А потом опять засмеялся. Веселился он секунд 20, а потом как-то резко сник. Задумался, наморщился, словно припоминал что-то. «Ты ведь не врешь, парень? Зачем мне врать? Сведения. Мне нужны сведения». Если они окажутся достаточно ценными, я готов пересмотреть свой график. Да чего уж, я вам за неделю лучшую броню сделаю, если укажете, где шестой скрывается. Только не пытайтесь обмануть, в таких делах нет места обману. Плейн отступил, уставился куда-то вдаль. Я собирался развернуться и уйти, но он бросил, что подумает, и хотел переместиться, но ничего не получилось. Мужчина нахмурился, бросил на меня взгляд, и я не стал артачиться. Открыл ему проход, в каком-то роде демонстрация силы и намек, что со мной лучше не ссориться. Когда вернулся в дом, отвел Нина в сторону на разговор. «Слушай, а мы можем как-то распространить среди влиятельных кланов, что я ищу шестого, главаря преступной организации, контролирующий мир?» В интонациях девушки было столько намешано, что так сразу и не разберешь, что именно. «Ага, сомневаюсь, что какие-то мелкие семьи в курсе, а те, что на самом верху, нет, у нас нет на них выхода. По крайней мере, такого, чтобы что-то спрашивать. А если пустить слух, что я готов сделать броню тому, кто даст наводку?» «Предложение интересное», — закусила Нина губу. «Если бы оно поступило лет через 5, когда ажиотаж и необходимость в них укрепится, значит, сделать ничего нельзя, так, чтобы это принесло пользу? Нет, прости, да ни за что извиняться. А если блокираторы предоставить, это интереснее. Князь разрешит, договорюсь как-нибудь, наверное. Идея-то спонтанная, а я сейчас на эмоциях. Могу и неправильно оценивать ситуацию. Одно понятно точно. Шестой слишком хитрая и осторожная сволочь, чтобы подставиться и легко попасться. Князь под организацию давно копает. Сейчас тоже это делает, в каком-то роде используя меня. Но что, если растормошить весь мир? Предложить настолько высокую цену, что информация потечет к нам широкой рекой. Надо с Родионом это обсудить. Так, стоп, дал я отбой. Ты пока над этим подумай, но ничего не делай. Хорошо. Возвращаться к работе я не стал. Чувствовал, что больше не могу ждать. Пора заглянуть к Родиону и спросить, что им удалось собрать. Заодно идею обсудим. Организация для собрания использовала древний комплекс, построенный несколько веков назад. Добраться сюда можно было только с помощью перемещений. Ни дорог, ни какой-либо структуры вокруг, место считалось заброшенным. В каком-то роде оно таким и было. Сюда запрещалось приводить посторонних. Каждый из хранителей являлся лично. Не всегда они собирались все вместе. Зависело от важности вопроса. Последняя общая встреча была посвящена убийству первого и поиску новой кандидатуры. Сегодня собралось 12 человек. Гарри Кнайта не пригласили. Тот работал посредником, мня себя настоящим хранителем. В помещении отсутствовала мебель. Когда хранители собрались, они встали друг напротив друга, образовав круг. «Начинаем», — сказал второй, — «сегодня мы должны обсудить сложившуюся ситуацию. Я по-прежнему не понимаю, что тут обсуждать», — раздраженно сказал шестой. «Тогда ты еще глупее, чем кажешься», — не преминула его уколоть Исида. «Оскорбление излишне», — посмотрел на нее недовольно второй. «К тебе тоже есть вопросы. С радостью их обсужу», — улыбнулась женщина, чувствуя, что позиции ее сильны и по-настоящему предъявить ей нечего. Поднялось много шума. «Твоя область деятельности страдает», — шестой продолжил обозначать тему обсуждения второй. «Это вредит всей организации. Виновник до сих пор жив. Единственное, что ты сделал, это взорвал здание и метро, будто какой-то мелкий террорист». Мальчишка оказался живучим. Шестой взял себя в руки, его лицо окаменело, а голос не выдавал истинных чувств. «Мы что, дети, чтобы оправдываться?» — резко сказал второй, за что получил злой взгляд. «Есть проблема, она требует немедленного решения». За последние 3 дня этот мальчишка, второй выделил последнее слово, участвовал в 27 боевых акциях, направленных против твоей сферы деятельности. Ущерб, который он нанес, уже обошелся нам в несколько миллиардов. «А сколько мы дальше потеряем?» – мужчина покачал головой. «Также мы потеряли время, людей и репутацию. Последнее особо непростительно. Упоминание организации должно вселять ужас и трепет, а не усмешку. Ты в курсе, что люди подняли головы и побежали к российскому князю на поклон, чтобы поделиться информацией? Еще бы я не был в курсе», – дернул головой шестой. «Они все ответят за это. Это твое предложение решения проблемы?» Посмотрел на него второй. «Утопить всех в крови, напомнить, чем чревато выступать против нас. Да, это мое предложение. Кровь ты уже пустил». Мальчишку это не остановило, снова вмешалась Исида. «У тебя есть другое предложение?» — спокойно уточнил второй. Именно он отвечал за проведение собраний. «С мальчиком лучше дружить. То, что он до сих пор жив, а наш общий друг сел в лужу, наглядное тому подтверждение. Он убил первого», — напомнил третий. «Мы отложили месть, желая, чтобы страсти утихли. Вместо этого они вышли на новый уровень». «Это так», — кивнул второй. «Кто-то еще желает предложить решение?» «Можно отдать ему шестого», — сказала Исида. «Тогда мальчишка успокоится, я с ним налажу отношения и использую на благо организации». «А немного ли ты хочешь, женщина?» — прошипел шестой. «Женщина?» — притворно удивилась Исида. «Ты как был шовинистом, так и остался, что не делает тебе чести. Если кому-то мое предложение кажется излишне категоричным, то одаренные, подобные этому юноше, рождаются в лучшем случае раз в 1000 лет. Он изобрел блокиратор, создал аналог метеоритного железа, сделал артефактную броню, которая предоставляет неоспоримое преимущество в бою. Он создал технологию отслеживания перемещения и способ найти исходную точку. Это только самое яркое. А сколько он на самом деле создал артефактов для своего князя, можно лишь гадать. Думаю, за обнаружением меняющих лица тоже стоит он. Согласитесь, список достижений для столь юного возраста внушает. Альтернатив этому юноше просто нет. Что касается шестого, Исида смерила его взглядом, будто он не особо нужный товар. Подходящего головореза можно найти в любой банде. То, что ты перечислила, 13-е, взяла слово 7-е, лишает нас преимуществ во многих областях. Мальчишка опасен, его нужно устранить. Исида посмотрела на вторую женщину в их коллективе. Та выглядела как старая девственница. Седые волосы, морщины вокруг глаз, сутулость. Все это создавало образ женщины-неудачницы. Но никто в этой комнате не обольщался. Каждый понимал, что остальные – опаснейшие противники. То, что Исида открыто выступила против шестого, не означало, что она его не опасалась. Нет, в этом месте стоило бояться всех. Каждый мог нанести смертельный удар. «Не потому ли ты так говоришь, 7-е, что юноша создал средства против твоей новой игрушки? Меняющие лица, многообещающая технология, понимаю. Неприятно знать, что у кого-то уже есть способ уничтожить любую твою сеть. А если князь начнет торговать этой технологией с другими государствами? то мы тем более должны устранить мальчишку до того, как это случится. Он мне не нравится». Слова принадлежали девятому. Собравшиеся повернулись к нему, словно впервые заметили. Каждый из двенадцати был облачен в серого цвета мантию. Все, кроме девятого. Он пришел. Если бы Исида увидела его впервые, то рассмеялась бы. Этот человек выглядел как угодно, но уж точно не как тот, кем он являлся. Мастер зверей, сам в каком-то роде являющийся зверем. Дикий, необузданный, не любящий разговоры. Единственное, что его интересовало, это возня со зверями. Исида его оценивала как одного из самых опасных. Гениальный ум, знающий, как изменять живых существ. И тем страннее было видеть мужчину в футболке и штанах с карманами, худощавого и жилистого, покрытого шрамами, от которого воняло животными. «Спасибо, что предупредил», — аккуратно произнесла Исида. Ей не хотелось, чтобы в дом заползла особо ядовитая змея или кто-то вроде того, кого даже не заметишь перед смертью. «Мне жаль, что он убил пару твоих детищ, но это не отменяет его ценности. Возможно, он смог бы помочь тебе в исследованиях». Девятый задумался, что Исида восприняла как маленькую победу. Она ни на секунду не верила, что Соколов и правда будет сотрудничать с этим человеком. Но сейчас важнее было отвлечь мужчину, чтобы он не мешал плести интригу. «Ты так много сегодня болтаешь», — заговорил шестой, «что возникают сомнения». «В чем же?» — повернулась женщина к нему. «Какие же сомнения могли возникнуть в твоей, безусловно, умной голове? Это начинает утомлять». По спине Исиды пробежали мурашки. Остальные тоже поежились, стараясь не подать виду. Тот, кто заговорил, на него старались не смотреть. Он не носил порядковый номер вместо имени. Его называли основателем. Сама Исида состояла в организации последние 150 лет. Когда она пришла, основатель уже занимал свое место. Уже тогда он был самым древним из них, и никто не знал его возраста. При этом он выглядел молодым. Гладкая кожа, ясные, пронзительные глаза, черные, как смоль, волосы. Человек-аномалия. Если девятый пугал своей дикостью, то основатель, он, стоит сказать лишь одно. Ни разу Исида не позволила себе хотя бы задуматься о том, чтобы его свергнуть или как-то подставить. Ни разу. Даже сами мысли об этом пугали. Тишина провисела несколько долгих секунд. Несмотря на форму слов, их суть была однозначна. Требовалось быстро прийти к соглашению и решить конфликтную ситуацию. Пока предложено три варианта, взял слово второй. Позволить шестому делать, что он считает нужным. Начать вербовать Соколова, либо отдав ему шестого, либо нет. «Никого мы отдавать не будем», — снова заговорил основатель. «Позвольте заметить», — сказала Исида, «что если проголосовать за вариант уничтожения юноши, то остается открытым вопрос, как это сделать. Я уверена, если бы шестой мог справиться с задачей, он бы уже это сделал. Может статься, что мы попробуем его убить и обозлим еще сильнее. Не хочешь ли ты сказать, что один человек может быть сильнее всей организации?» С насмешкой уточнил шестой. Исида победно улыбнулась. Мужчина думал, что этим вопросом подставляет ее, но вместо этого позволил ей обострить ситуацию. «Докажи обратное», — предложила она. «А пока это не доказано, и Соколов жив. Да, я возьму на себя смелость заявить, что мы столкнулись с чем-то принципиально новым. Не было еще настолько сильных одаренных, которые преуспели бы в столь разных направлениях. Это угроза, глупо ее отрицать. Если повести себя неправильно, это приведет к краху». Слишком громкие слова, поджала губы седьмая. «Скажи это первому, которого этот мальчик обратил в пыль. Скажи это шестому, который лажает день за днем. Скажи это своим меняющим лица, которым пришлось бежать. Скажи это тем родам, по которым Соколов прошелся катком. Исида, хватит играть словами», — сказал третий. «Предлагаю компромиссное решение. Пусть шестой и дальше пытается убить мальчишку. В конечном итоге останется кто-то один. Убьют парня, что ж, хорошо. Меньше хаоса в мире, проще нам работать. Убьют шестого, тогда ты, Исида, надеюсь, к этому времени сможешь наладить с ним контакт и предотвратить дальнейшую войну против организации. На крайний случай мы можем оставить в покое Россию и откупиться от парня, а лет через 20 вернуться к переговорам с ним». Исида кивнула, не удивившись предложению. Третий всегда был таким, рациональным. Его больше прельщали новые разработки до железки, чем что-либо иное. В этом он походил на девятого. Только тот любил живое, а третий – мертвое. «Кто-то желает взять проблему на себя?» – спросил второй. Каждый из них обладал уникальными способностями и возможностями. Если один не мог справиться с проблемой, зачастую другому это было по плечу. «Если шестой не справится, я возьмусь за него», — ответил девятый. Исида про себя поморщилась. Каждый знал, что если кто-то обидит живность мастера зверей, то жди беды. Тот никогда не прощал. И так повезло, что девятый принял решение большинства и несколько лет не трогал Соколова после инцидента с пауками. А сейчас из-за гибели морского чудовища старая обида вернулась с новой силой. Нехорошо, больше никто не вызвался. Решение было принято. Хранители разошлись. Кто-то сразу переместился, а кто-то остался обсудить общие дела. Исида тоже собиралась уйти, но поймала взгляд основателя. Когда они отошли в сторону, он сказал: «Принеси мне все материалы по этому парню». «Сделаю», кивнула женщина. Интерес основателя был несколько обескураживающим. Никто точно не знал, чем именно он занимается. Какие бы события ни происходили, он редко ими интересовался. Так что интерес к парню был чем-то из ряда вон выходящим. Даже когда тот первого убил, он не заинтересовал мужчину, а сейчас привлек внимание. Исида не знала, как ей это помешает, но не могла не подчиниться. Глава 22. Выслеживание. Когда прибыл к Родиону, он встретил меня без радости. Как будто могло быть иначе. Он не из тех, кто показывает открыто чувства, а я не тот, кто пришел с чем-то хорошим. Да еще и вломился бесцеремонно, переместившись к нему в кабинет. «Как успехи?» – спросил я. «Работаем», – ответил он сухо. «Мне тут идея в голову пришла, и ты вломился ко мне в кабинет? Если бы он обратился на «вы», я бы понял, что отношения откатились к прежнему формату. А так он давал понять, что претензия скорее условная, чтобы я уж совсем не обнаглел. Да, нервы толкают на бестактность. «Что за идея?» – спросил он, изобразив подобие тяжкого вздоха. «Вы ведь давно копаете под организацию? Под «вы» я имею в виду все твое ведомство и прочих, кто с этим связан. Как они выступили против нас, так и копаем. Много нарыли? Ничего такого важного, что тебе еще неизвестно. А прошло 3 года, задумчиво сказал я. После убийства первого организация свернула активную деятельность на территории нашей страны, а в чужих странах Родион развел руками. Чтобы ты понимал, Эдгард, внутреннюю разведку мы создавали с нуля, внешнюю тоже. То, что имелось у клана Медведевых, было недостаточным для масштабов государства. Я понимающе кивнул. Это когда в институт поступал, Медведевы казались небожителями, правящей семьей, а потом я узнал их истинное положение в рамках страны и исторической перспективы. Так сложилось, в силу внутренних и внешних причин, что те семьи, которые поднимались выше других, подсекали. Вот и вышло, что Рысевы, Коршуновы, Медведевы и прочие, кто боролся за власть после уничтожения прошлого князя и всех, кто мог взойти на престол, они, в рамках мира они что-то типа воинственных пацанов, да, опасных, да, готовых воевать и неплохо умеющих это делать, но там, за территорией страны, водятся серьезные дяди, которые копили могущество веками и не растрачивали его в гражданских войнах. По факту, если бы не мои устройства, быть бы Медведевым убитыми, а стране разваленной. Родион же намекнул на то, что пацанам пришлось спешно взрослеть, но за 3 года, да и за 10 тоже, нельзя перейти в высшую лигу. Тем более, когда в противниках у тебя организация с колоссальным опытом. Это понятно, кивнул я, но непонятно тогда, на что мы надеемся. Мы уже доказали, что можем играть в эти игры, не без твоей помощи. Впрочем, это ничего не значит. Быть может, у нас нет шансов, и мы никого не найдем. Организация и те, кто возглавляет ее, выждут, а потом нанесут удар и добьются успеха. Уверен, для них подождать 10, 20 или 30 лет не такая уж и большая проблема. Про это нам лекции в институте читали. Психология долгожителей, отличие старших поколений аристократов от юных. Если коротко, то те, кто живет лет 150, а такие встречаются среди древних семейств, мыслят совершенно иначе, чем обычные рода. А уж те, кто дотягивает до 200, тем более. Правда, эти ребята обычно не мелькают, они, наоборот, держатся в тени. Об этом я уже отдельно с Ольгой Владимировной говорил, но не суть. Сейчас важно то, что в организации не могут править обычные люди. Скорее всего, это сильнейшие монстры, живущие дольше 150 лет. Ожидать, что среди них юнцы есть, тоже нет смысла. Опытные старики, которые и правда будут готовы подождать несколько лет, чтобы подготовить тщательный удар и подсечь ноги Колосу, который набирает силы, без спешки, выверено и точно. То, что они на 3 года затихли, подтверждает эту теорию. Если они привыкли не спешить, сказал я, то, повысив темп, можно попробовать добиться того, что они начнут ошибаться. Это входит в план, кивнул Родион. А я подумал, что делом занимаются люди, которые гораздо умнее меня. И там, где я иду громить все на своем пути, прикрывают целые отделы, просчитывающие последствия на много шагов вперед. Если подумать, то это моя слабая сторона, получается. Мыслить я умею, решать сложнейшие задачи тоже. Да и с разрушениями у меня неплохо получается. Но если обобщить, то весь мой ум заточен отнюдь не на хитроумные интриги, а скорее наоборот. Когда вижу цель, иду решать ее кратчайшим путем. Так было в прошлой жизни. Там я охотился на темных алхимиков. А что такое охота? Выследил, взломал защиту, убил. Еще пытался залечить раны мира. Схема та же. Нашел, сделал, что мог, пошел дальше. Ладно, подумаю об этом позже обязательно. А сейчас надо продолжать делом заниматься. Тогда как насчет добавить жару? Если с внешней разведкой сложности, то почему бы не поработать чужими руками? Уверен, у организации много недругов. Они вынуждены терпеть, годами терпеть, а это ни к чему хорошему не приводит. Что ты предлагаешь? То, что у нас уже есть. Броню, блокираторы. В качестве платы тем, кто предоставит ценную наводку. Об этом уже думали. Что решили? Если ты согласен, то можно пойти на это. ХМ. Так просто. Я ожидал, что будет какое-то сопротивление, но, оказывается, этот вариант уже обсудили и приняли решение. Видимо, мне остается и дальше работать мускулами. Это почетная роль. Тот самый момент, когда Родион использовал настолько малую долю иронии, что сразу и не скажешь, была ли она на самом деле. Хорошо, все равно не могу сидеть без дела. Не после того, что они сделали. Понимаю. Вот список приоритетных целей. Достал он лист бумаги. Там есть какие-то особенности, с которыми мне стоит ознакомиться. Ничего такого. Действуй, как и раньше. Крушить всех подряд? Да. Список я изучил, а потом меня забросили на первую точку. Ничего особенного. Там гнездовался какой-то отряд наемников. Я не особо разбирался. Избил их, спросил, где искать шестого. Ожидаемо не получил ответов и передал пойманных на руки Родиону. В чем был смысл? Спросил я его после операции. На все про все ушло около часа, и мы снова встретились в его же кабинете. Просеиваем песок, надеясь, что какая-то из крупинок приведет, куда надо. Если хочешь знать, то эти ребята элитные убийцы, которые устраняли неугодных. Они мне не показались элитными. Родион промолчал, а я достал список, который спрятал, и вчитался в следующие пункты. Родион, а если мы кого-то отпустим, кого-то значимого, сделаем так, что он сможет скрыться. Но перед этим я достану его кровь и определю, где именно он скрывается. Шестой не идиот, чтобы принимать этого человека у себя. Тоже верно, вздохнул я. Простых решений, к сожалению, пока не нашли. Еще перемещение и, как итог, сожженные кокаиновые поля, разрушенная база наркоторговцев и пойманный начальник всего этого. Мерзкий тип. Мне он не понравился, и я его хорошенько переломал. К третьей точке Родион обновил список. А если быть точным, то забрал предыдущие и просто отправил меня на следующую точку. На этот раз на грузовой корабль, идущий по морю. Капитан был ходоком, но от меня не ушел. В контейнерах нашел сотни килограммов наркотиков, оружия и рабов. Полный комплект. Моряки сопротивлялись отчаянно, а я был не в настроении. В итоге всех командиров забрали в плен, рабов вывели, а судно я затопил. В тот день гуманность покинула меня. Что дальше? Родион сидел у себя в кабинете, собирая данные из допросов, а я заглянул к нему, когда возвращался с миссии. «Ждем», — ответил он, — «можешь идти домой». «Чего ждем? К князю прибыли послы из-за того шума, что ты наделал». «Серьезно?» — удивился я. «А ты думал, от Родиона исходила странная энергия? Не та, что я использую в алхимии, а скорее эмоциональный фон, скрытый из-за подавленной мимики. Сложилось впечатление, что он предвкушал славную охоту, или просто наслаждался тем, как дела развернулись». «Ну, тогда подождем», — задумчиво ответил я. Анастас проводил взглядом уходящего мужчину и, когда тот покинул переговорную, повернулся к Игнату. «Как тебе?» Они быстро среагировали. «Да уж, к добру или худу, непонятно». Час назад к ним прибыла делегация из африканской страны, в которой Соколов сначала столкнулся с зубодером, а потом прошелся по его преступной сети. В делегации присутствовал сам монарх и несколько его людей. Разговор вышел коротким, но содержательным. Монарх спросил, а что происходит, собственно? Князь счел приемлемым обрисовать ситуацию. Мужчина на это покивал, поблагодарил за помощь его стране и спросил, а не нужна ли информация по всем другим очагам преступности. Анастас отказываться не стал, и тогда один из помощников достал объемную папку, в которую прямо сейчас князь и заглянул. На английском подготовили. «Универсальный язык», — ответил Игнат. «Сомнительно, что кто-то из них хорошо знает русский». «Тоже верно, надо это Родиону передать». Игнат отправил короткое сообщение, вскоре появился слуга посыльный и забрал документы. На этом череда переговоров не закончилась. В приемной ждал посол с островов. «Запускать?» – спросил Игнат. «Ничего хорошего мы от него не услышим. Но да, зови». Он достаточно промариновался. Когда английский джентльмен зашел в помещение, он выглядел слегка недовольным. Ровно настолько, чтобы это не показалось неуважением, но при этом осталось замеченным. «Князь?» – поклонился он. «Джеймс?» – кивнул ему Анастас. С послом он был знаком лично. Пересекались они нечасто, но пару раз было. «Сегодня предлагаю обойтись без политеса», – начал посол. «Поведение вашего человека неприемлемо. Уточни, какого именно человека?» «Эдгарда Соколова. Он слишком агрессивен. Напал на роды, принадлежащие английской короне. Затронул наши интересы. И?» – спросил Игнат, в то время как Анастас промолчал. «И это должно прекратиться, если вы не хотите, чтобы отношения между нашими странами охладели». Заминка подразумевала, что охлаждение может вылиться во что-то большее. «Знаешь, Джеймс», — князь подался вперед, выбрав дружественный тон, «я бы и рад остановить паренька, но не могу». Совсем он от рук отбился. Да и чего уж, Эдгард в своем праве. Сначала его взорвали, потом напали на его людей, а следом снова взорвали, но уже его здание. Любой из этих причин хватит, чтобы оправдать его действия. Да и мой интерес присутствует. «Сам понимаешь, взрыв в метро с сотнями жертв безнаказанным оставить никак нельзя. Не хочешь ли ты сказать, князь, что острова причастны к этому?» Прищурился посол. «А это не так?» «Разумеется, нет», — возмутился мужчина. Оба знали, что это ложь. Князь отстранился, показывая, что разговор ему наскучил. Посол не собирался сдаваться. «Твой человек ведет себя как бешеный пес. Разве у этого могут быть оправдания?» Недовольство посла усилилось. Джеймс прекрасно знал, что ему ответит. Князь также знал, что ему скажут. «Если ты не считаешь это поводом, то мне нечего тебе сказать», — ответил Анастас. «Тогда я вынужден предупредить. Либо он успокоится сам, либо вопрос будет решен. Так или иначе, у этого есть более простое решение. Дайте парню то, что он хочет». «И чего же он хочет?» «Голову шестого. Я не понимаю, о чем речь?» «Ну конечно», — улыбнулся Анастас. «Вижу, договориться не получится», — вздохнул посол, поднялся и отправился на выход. Когда дверь за ним закрылась, Анастас заметил, а он их разозлил. «Сильно разозлил», — кивнул Игнат. «Надо присмотреть за парнишкой. Разве присмотр когда-то заканчивался?» — приподнял бровь Анастас. «Нет, но сейчас такое время, что смотреть надо еще тщательнее. Пока я выступал в роли громилы и неудержимой стихии, вокруг разворачивались события, отголоски которых до меня доходили в виде коротких пересказов. Так я узнал, что представители некоторых государств заглянули к князю обсудить, что это такое интересное происходит на их территории. С чего бы это те, кто им давно жизнь отравлял, умирать начинают да исчезают? Другие, наоборот, возмущались моим поведением. Родион передал, что теперь следует опасаться английских родов. Насколько сильно их стоит опасаться, отнесись к этому с серьезностью. Тебя и так хотят устранить. А так у них появился повод, пусть и не очень красивый. Получается, придется воевать против целого государства? Не думаю. Открыто английская корона не выступит, но награду назначит, а дальше подождет и посмотрит, кто решит вопрос. Тогда, в принципе, ничего не меняется. В целом да. Готова следующая цель. Идешь? Иду. Когда я вернулся после следующей миссии, Родион освободил одну из стен, и сейчас там развешивал метки. Это преступная сеть шестого? Да. Мы наконец-то накопили достаточно сведений, чтобы разобраться, как у него все устроено. Родион сам лично расставлял отметки и с помощью маркеров обозначал между ними взаимосвязи, попутно рассказывая мне, как устроена структура. во главе находился шестой. Как паук, он оплел паутиной весь мир. Дальше по важности шли так называемые смотрящие, отвечающие за общий порядок на территории. Территория подразумевала под собой целые материки, страны или значимые их части, которые в свою очередь делились на ответвления, которыми занимались отдельные криминальные боссы. Зубодер был одним из таких боссов. Я, когда схему услышал, подумал, что он и есть главный смотрящий, но нет, он был всего лишь главарем одного из направлений, далеко не самым главным. От него, кстати, основные подробности и узнали. Стоило прожить человеку на несколько дней дольше, чем планировал, так сразу словоохотливости прибавилось. Локальным боссам подчинялись преступники меньшего калибра. На первый взгляд, прослеживалась некая ирония в том, что преступный мир выстроен в рамках классической иерархии, но если подумать, то чем он отличался от других направлений? Ничем. Люди по природе своей иерархичны и ничего лучше вертикальной системы управления не придумали. Постепенно Родион перенес те данные, что собрал. Пока делал это, ему пару раз новые данные приносили. Прямо сейчас пленников активно допрашивали, информацию проверяли. В общем, люди работали. Те цели, которые мы уже взяли, помечались зеленым кружком. Мелких сошек, которых еще не взяли, помечали желтым кружком. Тех, кого надо брать в первую очередь, красным. Особое место отводилось смотрителям. По непроверенным данным, они находились ближе всего к шестому, а значит, представляли неоспоримую ценность для нас. Так продолжалось три дня. На меня сражений выпало не то чтобы много. Большая часть этого времени ушла на поиск целей. Когда их находили, меня забрасывали в самую гущу, а дальше по накатанной. В какой-то момент нам повезло. Совпало несколько факторов. Зубодер сдал промежуточное начальство, а посол той страны рассказал, где этот человек скрывается. «У нас есть цель, Эдгард», — обрадовал меня Родион. «На этот раз крупная добыча. Меня смущает, что шестой до сих пор никак не ответил». Родион посмотрел на стену, где были перечеркнуты десятки зеленых кружков. Замечу, что там не отображались совсем уж рядовые бойцы. На стену мог попасть капитан отряда наемников, но сотня его головорезов – нет. А так, если задаться целью посчитать, я разгромил за эти дни пару тысяч человек, а то и больше. Многих убил, еще больше попало в плен. Кто-то смог спастись, но таковых было меньшинство. О том, каким грузом это легло на мою психику, я старался не думать. Пока не думать. Между обычной жизнью и темным путем не такое большое расстояние, чтобы относиться к этому беспечно. Когда все закончится, потребуется много времени, чтобы прийти в себя. Я не хочу в это верить, но, возможно, у шестого образовался дефицит кадров. У того, кто, по сути, владеет всем преступным миром. Не всем, покачал головой мужчина. Думаю, его репутация переоценена. Мы так и не нашли подтверждения того, что у него есть полный контроль над азиатским направлением. Возможно, и в других местах не так гладко, как казалось. Безусловно, он главная акула в этом мире, но есть и другая рыба, пусть и не столь крупная. Но все равно звучит странно, что мы настолько его ослабили. Ослабили здесь, на своей территории. Я кивнул, принимая ответ. В столице, да и чуть ли не во всей стране, было объявлено военное положение, о котором обычные люди могли разве что догадываться. Отдуваться приходилось в первую очередь аристократам. Им прямым языком донесли, что происходит. Ну, сам лично я в этом не участвовал, но мне рассказали и общие представления передали. Все ключевые объекты, важные места, наследники, места скопления людей, все это взялось под усиленный контроль. Уверен, та преступность, что еще оставалась в стране, затаилась и залегла на дно, потому что не до церемоний. Стоило кому-то рыпнуться, как он сразу же получал по шапке. Ну и да, новость о том, что я сделаю броню тем, кто поможет в устранении шестого, разошлась, как среди своих, так и среди иностранцев. Этому способствовало то, что я, по факту, в одиночку выносил целые военные базы и делал это не один раз, а 15, всего за три дня. Такое сложно пропустить. Внимание аристократов было приковано к этому конфликту. И, учитывая, что именно по наводке африканского правителя я сейчас отправлюсь, то в случае удачи ему и правда достанется броня. Или нет, если они это с князем не обсуждали. Ладно, хватит разговоров. Пора выдвигаться, сказал я. Эпилог. Шестой сидел в задумчивости. Он держал руку на пульсе и прекрасно знал, что сейчас происходит. Крушение системы, вот что. Порядок превращался в хаос. Придется потратить годы на восстановление. То, что показалось в первые дни забавой, переросло во что-то серьезное. Сильно мужчина не переживал. Он не боялся, что Соколов до него доберется. Это было в принципе невозможно. Никто из людей шестого не знал, ни как он выглядит, ни где живет, ни где его можно поймать. Возможно, у мальчишки были бы шансы, действуя он тайно. Кто знает, какие у него способности. А так, когда шестой готов, нет, найти и поймать его не представлялось возможным. Поэтому в самом худшем случае шестой исчезнет на десяток лет, а дальше возьмется за восстановление структуры, если ему позволит. Но Исида кое в чем заблуждалась. Такого, как шестой, найти трудно. Полно тех, кто любит насилие, умеет убивать и сколачивать банды. Для этого много ума не надо. Управление преступниками по всему миру – это совсем другое. Для этого нужно нечто большее, чем обыкновенная жестокость. Мужчина думал над тем, как так вышло. С чего все началось? События трехлетней давности он не рассматривал. Сидел же Соколов в тишине, никого не трогал. Нет, причина была в другом. И началось все с капитана, с его желания уничтожить Родиона Тихого. При попытке чего был задет Соколов. И вот тогда-то началась их война. Охота на капитана не удивила шестого. Вместе он хорошо разбирался. Здесь все было прозрачно и очевидно. Но почему случилось нападение на зубодера? Они никак не пересекались. Что послужило поводом? Шестой предположил, что кто-то навел Соколова на зубодера. Он даже узнал кто. Марк Гарвард. Старая, живучая зараза, которая не особо мешалась, лишь изредка раздражая. Осторожный, скрытный, умеющий убегать. У него был личный счет к зубодеру. И то, что Гарвард пересекался с Соколовым, могло послужить причиной нападения. Причиной, но не мотивом. Шестой знал, что Соколов лично участвовал в нападении на базу. Если бы это были люди князя, тогда история бы не имела смысла, но, шестой снова перебрал бумаги, ища то общее, что случилось между двумя этими историями, разобрал весь конфликт. Война с капитаном закончилась на неудачной попытке устранения самого Соколова и Тихого, для чего был привлечен отряд наемников и холодный, ценный кадр, между прочим, который погиб, ценный кадр. Шестой снова вернулся к записям. Холодный обладал редкой мутацией, не особо опасной. Любой высший бес был способен справиться с его силой. Пусть нелегко, но все же. Шестой припомнил, что у зудодера тоже что-то такое имелось. Только противоположная сила. Не холод, а жар. Это интересно, пробормотал мужчина. Получалось, что необычные способности, пока что единственная ниточка, которая связывает обе ситуации. Могло ли в бою с Холодным случиться что-то такое, что толкнуло Соколова на поиск похожих людей? Если так, то вставал вопрос, почему его это так заинтересовало. Либо ты увидел в этом что-то ценное, либо испугался. Мысль была перспективной. Шестой оценил ее как маловероятную, но проверить ничего не мешало. Он припомнил, кто из убийц обладал чем-то подобным. Задумался, как это лучше использовать. «В худшем случае я потеряю еще несколько кадров», — сказал он с сомнением. «Смотрящие в преступном мире не обязательно выглядят как преступники. Они могут походить на аристократов, ну или на тех, кто под них косит. Я особо не вдавался в историю Африки, но кое-какие особенности знал. Ее не рассматривали без учета влияния английского колонизаторства. Ну да, почти никакие страны, где бы они ни находились, это не обошло стороной. Не знаю, как выглядел бы мир, не будь в нем ходоков, если бы людям приходилось месяцами плыть на кораблях через весь свет, но конкретно здесь существовал способ легкого контроля над любыми территориями. Учитывая, что местное население сильно отставало в технологиях, да и в качестве и количестве высших бесов, неудивительно, что их полностью поработили. И только пару веков назад начался процесс, при котором некоторые государства обзавелись подобием независимости, довольно условной, существующие исключительно при соблюдении договоров. Если же смотреть по факту произошедшего, то на местных скинули обязанности самоорганизации без каких-либо бонусов от нее. Вместо настоящей независимости лишь иллюзорная, когда все цены регулируются извне. Наглядный пример того, что было бы, удайся врагам развалить нашу страну. Я об этом всем вспомнил, когда читал досье на главную преступную шишку материка. У него даже официальный титул имелся – барон. Да и должность он занимал вполне себе официальную, работая послом между соседними странами и живя на ничейной территории, а по сути на своих родовых землях. Его должность, титул и жилище, увидев это, я и подумал, что не все преступники выглядят как уголовники. Некоторые очень даже представительны. В который раз в этом убеждаюсь. Об этом человеке на самом деле узнали чуть ранее, за пару дней до начала операции. Медлили, потому что это такая рыба, которую нельзя тронуть просто так. Слишком большая волна поднимется. О чем мне сообщили постфактум? Ну да ладно, я не такой зверь, как думает Родион. Опасность ходоков, она ведь обоюдная. В этот раз преимущества использовались нашей стороной. С помощью ходоков изучили местность, какие силы собраны в поместье и там ли находится наша цель. А дальше просто. Особняк был защищен метеоритным железом, но это ничего не значило, потому что я владел технологией пробития. Так что удалось переместиться прямо в покои барона. Мужчина был, что называется, в возрасте, что не мешало ему ночевать с юной девушкой. Не уверен, что ей 18 стукнуло. Слишком хрупко и невинно выглядела. Ну, насколько может невинно выглядеть голая девушка в постели старика? Они оба были чернокожими, только барон оказался еще и седым. Он почувствовал меня, приподнял голову, отчетливо хмыкнул, свесил ноги с кровати и поднялся. «Что вам нужно в моем доме?» – спросил он на чистом английском. «Шестой», – дал я короткий ответ. «Я наслышан о вас, вы убили многих, но я не понимаю, зачем вы пришли ко мне. Мне известно, кто вы, не надо этих жалких оправданий. Вижу, вы нацелены сделать то, что собираетесь. Могу ли я просить не трогать леди и моих людей?» Леди к этому моменту даже не проснулась, что вызывало определенные сомнения. Надо бы проверить ее на вещества, а то мало ли, какие наклонности у этого мужчины. «Можете, ваши люди мне не нужны, только шестой, и вы расскажете все, что знаете». «Конечно, конечно, с удовольствием расскажу. Правда, я не знаю того, кого вы так ищете. Здесь будете допрашивать? Пройдемте», — указал я на открывшийся проход. Старик подчинился. Конец.